над его империей в свои руки. Похороны были пышными, как у настоящего крестного отца мафии. Со всей страны приехали члены семьи Гранелли отдать уважение своему ушедшему другу, заручиться поддержкой нового главы семьи и уверить его в своей верности. Роза очень любила своего отца и чувствовала себя убитой горем, но находила утешение в том, что ее муж занял отцовское место и стал главой семьи. С каждым днем Дженнифер доказывала Майклу свою ценность. Когда появлялись проблемы, он обращался за консультациями к Дженнифер. Томас Колфакс все больше становился ненужным придатком. «Не беспокойся», — сказал Майкл Дженнифер. «Он скоро уйдет в отставку». Тихий звонок телефона разбудил Дженнифер. Она лежала несколько секунд, слушая звонок. Затем встала и посмотрела на часы, лежавшие на тумбочке. Было 3 часа ночи. Она подняла трубку. «Алло?» «Это был Майкл. Ты можешь сейчас приехать?» Дженнифер пыталась согнать с себя сон. «Что случилось?» «Только что арестовали Эдди Сантини за вооруженное ограбление. Это будет двойная потеря». «Есть свидетели?» «Да, 3, и все 3 хорошо его видели». «Где он сейчас?» «В 17-м полицейском округе». «Еду». Дженнифер накинула халат и сделала себе кофе. Она сидела за столом и смотрела в темноту за окном. 3 свидетелей, и все хорошо его видели. Она подняла телефонную трубку и набрала номер. «Дайте мне редакцию газеты». Дженнифер говорила быстро. «У меня есть для вас интересная информация. По обвинению в вооруженном ограблении арестован парень по имени Эдди Сантини. Его адвокат Дженнифер Паркер. Она попытается его вытащить». Позвонив еще в 2 другие газеты и в телецентр, Дженнифер посмотрела на часы и сделала себе еще чашку кофе. Хотелось быть уверенной, что фотографы успеют приехать в отделение полиции на 51-й улице. Она поднялась наверх и оделась. Перед уходом заглянула в комнату Джошуа. Одеяло облегало его неподвижное тело. Дженнифер поправила одеяло, поцеловала сына и на цыпочках пошла к дверям. Через 5 минут она ехала в Манхэттен. Когда Дженнифер приехала, у отделения полиции одиноко стоял фотограф из Daily News. Он удивленно взглянул на Дженнифер. «Это правда?» — воскликнул он. «Вы действительно решили заняться делом Сантини?» «Откуда вы это узнали?» — спросила Дженнифер. «Сорока на хвосте принесла коллега. Вы зря теряете здесь время». Она вошла внутрь, договорилась о залоге и без спешки начала заполнять необходимые документы, ожидая приезда кинооператора из телекомпании и репортера с фотографом из «Нью-Йорк Таймс». Она решила не дожидаться пост. «Мисс Паркер, около отделения собралось несколько журналистов», — сообщил капитан полиции. Если хотите, можете выйти через заднюю дверь».